Подобное поведение могло показаться немыслимой дерзостью, но Анна остановилась в доме отца, что сгладило впечатление от ее поступка. Анна по-прежнему отказывалась выйти замуж за Гумилева. Ей казалось, что она его не любит, хотя и признает его выдающиеся качества. Однако осенью 1909 года Анна внезапно сдалась. Она утверждала, что убедило ее единственное предложение в его письме. «Я понял, что в мире меня интересует лишь то, что имеет отношение к вам». Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал. УРСС. 1996. Том 1. Страница 32. Анне отчаянно хотелось стать главной в чьей-то жизни. В одном из самых печальных писем, написанных Анной фон Штейну, она писала: «Сергей Владимирович, если бы вы видели, какая я жалкая и ненужная. Главное, ненужная никому, никогда». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 2. Страница 179. Поведение Гумилева казалось гарантией того, что ему-то она будет нужна всегда. Во второй «Северной элегии» Ахматова написала о себе. «Себе самой я с самого начала то чьим-то сном казалось, или бредом, или отражением в зеркале чужом, без имени, без плоти, без причины». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 2. Страница 261. В ранних стихах Гумилева она видела себя то русалкой с рубиновым ожерельем на шее, 1904, то царицей или капризным ребенком, 1907, то Евой, молодой тигрицей, одновременно и святой, и блудницей. Сон Адама, 1909. 29 ноября 1909 года, встретившись на поэтическом вечере с Гумилевым и несколькими поэтами, писавшими для Аполлона, Анна наконец согласилась выйти замуж за Николая. Тем не менее, Гумилев отправился в Африку. Ему хотелось увидеть Александрию и Каир, Нил и Сфинкса. Африка стала для него источником вдохновения. В феврале 1910 года Анна снова едет в Петербург. Она останавливается в доме отца и встречается со старинной подругой Валерией. Анна не рассказывает о предстоящей свадьбе. Но в конце февраля она пишет подруге загадочную записку. «Птица моя, сейчас еду в Киев. Молитесь обо мне. Хуже не бывает. Смерти хочу. Вы все знаете, единственное, ненаглядное, любимое, нежное. Валя моя, если бы я умела плакать. Аня». Примечание. Тименчик. Остров искусств. Дружба народов. 1989. Номер 6. Страница 244. Почему Анна вышла замуж за Гумилева в 1910 году? Валерия Срезневская была убеждена в том, что она никогда его не любила, но он символизировал для нее литературный мир, куда ей так страстно хотелось войти. Гумилев всегда был поэтом оригинального склада. Осип Мандельштам считал его одним из немногих, с кем стоило беседовать. Но Анна никогда не любила его стихов так, как любила стихи Анинского, а позднее Мандельштама. Примечание. Беседа Анатолия Наймана с Элен Файнштейн. Октябрь 2003 года. Влюбленная или нет, Анна с юмором описывает свое состояние фон Штейну. «Всякий раз, когда приходит письмо из Парижа, его прячут от меня и передают с великими предосторожностями. Затем бывает нервный припадок, холодные компрессы и общее недомогание. Это от страстности моего характера, не иначе. Он так любит меня, что даже страшно». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва, правда, 1990, том 2, страница 182. В том же письме Анна умоляет Штейна не оставлять ее, когда она будет жить в Петербурге, и пишет: «Не оставляйте меня. Я себя ненавижу, презираю. Я не могу выносить этой лжи, опутавшей меня». О какой лжи она говорит? Или это всего лишь юношеский максимализм? Не забывайте, в этот момент Анна еще только заканчивает школу. В бытовом отношении решение выйти замуж за Гумилева было весьма разумным. В провинции царила невыносимая тоска. Вполне понятно, что Анна хотела выйти замуж, чтобы вырваться из этого мирка. Для своего положения Анна была чрезвычайно бедна. «Мы живем в крайней нужде», — писала она Штейну. «Приходится мыть полы, стирать». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 2. Страница 186. Теперь Анна живет у дяди, который относится к ней весьма грубо. Незамужние женщины были вынуждены подчиняться множеству условностей. Предложение Гумилева давало Анне шанс войти в блестящий литературный мир Петербурга, где сам он уже занял определенное положение. Анатолий Найман считает, что не любовь Ахматовой к пьесам Чехова, а об этом она говорила постоянно, совершенно понятно. Ведь Чехов писал о девушках, подобных Анне Горенко. Примечание. Интервью с Элен Файнштейн, 2003 год. Ахматова не любила описываемых Чеховым ситуаций, из которых нет выхода, боясь, что такая судьба может ожидать ее саму. Словом, каковы бы ни были причины ее решения, она согласилась выйти замуж за Гумилева. Скорее всего, если бы Анна осталась на юге, ей никогда не удалось бы стать Ахматовой. Глава 3. Брак с Гумилевым. «Мне любви и покоя не дав, подари меня горькую славой». Ахматова. Ахматова и Гумилев обвенчались 25 апреля 1910 года в Николаевской церкви в Никольской Слободке на Днепре неподалеку от Киева. Никто из родственников Анны на свадьбе не присутствовал, что удивительно, ведь ее мать жила в том же самом городе. Примечание. Надежда Мандельштам считает, что родители Ахматовой не одобряли этого брака. До конца апреля молодожены оставались в Киеве, а затем отправились проводить медовый месяц в Париж. Возвращаясь домой, они встретили в поезде Маковского. Ирина Адоевцева пишет о том, как описывал ей эту встречу сам Гумилев. «Возвращаясь из Парижа домой, мы встретились с Маковским. С папа Мако, как мы все его называли, вагон лиц. Я вошел в купе, а Анна Андреевна оставалась с папа Мако в коридоре, и тот, обменявшись с ней впечатлениями о художественной жизни Парижа, вдруг задал ей ошеломивший ее вопрос: «А как вам нравятся супружеские отношения? Вполне ли вы удовлетворены ими?» На что она, ничего не ответив, ушла в наше купе и даже мне об этом рассказала только через несколько дней. И долгое время избегала оставаться с ним с глазу на глаз».